Глава пятая. Удары сыпались со всех сторон, били мощно, точно, увернуться невозможно, но Герберт все же пытался закрываться, особенно берег зубы и голову. В ответ не бил, но медленно приближался к своей машине, дотянуться бы до ствола и всех наглухо. Даже сквозь звон в голове он понимал, что ствол паленый, как минимум два трупа на нем, но без пистолета не выжить. Если Водорезов не остановит своих выродков. А старый молчал. До пистолета Герберт так и не дотянулся. Чуть в стороне вдруг громыхнул выстрел. Увлеченные зрелищем охранники Водорезова не заметили, как появился Данила со своими людьми. Или заметили, но поздно. Вооруженные в бронежилетах бойцы обступили Водорезова с его свитой. «Это беспредел, Платон Павлович!» Сквозь пелену в глазах Герберт видел, как Данилов надвигается на Водорезова, накручивая на ствол пистолета глушитель. Роста среднего, крепкий на вид, но даже не плотного телосложения. Он мог создавать эффект объемной угрозы, казаться крупнее, чем был, и наводить тоску на соперника. Сильная он личность, этого у него не отнять. Даже Герберту иногда становилось не по себе от его присутствия. Никогда бы не подумал, что он может так обрадоваться Даниле. «Ты кто такой?» — заколотился старый. — Где Кирилл Севастьянович? — мельком глянув на Герберта, спросил Данилов. Костюм на нем дорогой, стильный, и пистолет с глушителем ему к лицу. Ствол смотрел Водорезову прямо в живот. И никто не смел одернуть Данилу, слишком уж круто выглядели его подмастерья. Водорезов еще только подавал знак, а Хомутов уже выходил из Майбаха. Выходил, отряхиваясь, как будто в мусорке побывал. — Платон Павлович, где ваше воспитание? — глядя на Водорезова, выговорил он. — Уважаемый человек, а ведете себя, как гопник из подворотни. — Где мой сын? — зло сквозь зубы процедил Водорезов. Он, конечно, осознавал уязвимость своего положения, но духом не падал. Охрана его никуда не делась, да и Хомутов не казался человеком, с которым никак не договориться. — Гера, это что с тобой такое? Хомутов подошел к Герберту, одну руку положил ему на плечо, другой охлопал запыленный пиджак. — Нельзя так, Платон Павлович. — Где мой сын? — настаивал Водорезов. — Убили вашего сына, Платон Павлович, — поворачиваясь к нему, сказал Хомутов. — Тело сожгли, но прах в целости и сохранности. — В целости? Прах? — Вам же сказали, убийцы вашего сына установлены, — процедил сквозь зубы Герберт. «Один мертв, другой здесь, он вам все расскажет». С ним тоже можно было договориться, но так хотелось заехать Водорезову ногой. Да так, чтобы вставная челюсть выскочила. «Кто здесь?» «Виталик Шуршин, вы его знаете». «Где он? Я хочу его видеть». Хомуту объяснять ничего не пришлось. Даниле тоже. Герберт привел Шуршина, и тот все рассказал за него, но уже с подробностями. «Оказывается...» Сысоев вернул свою Лаверову, но та продолжала бегать за Ильей Водорезовым и даже переспала с ним. Все это вывело Сысоева из себя, и Водорезов узнал, чем все это закончится. — А где киллер? — спросил он. — А киллер попытался сбежать, не зная, откуда пуля прилетела. Но прилетела. Киллер мертв. — А киллер был? — спросил Водорезов, с ненавистью глядя на несчастного Шуршина. — Да, был. Понял, что мы кого-то выслеживаем. — промямлил тот. — Сказал, что капитан ФСБ, что наши интересы совпадают. — ФСБ? Какие интересы? — Это для Виталика сказка, — усмехнулся Герберт, глядя на парня. На самом деле Сысоев уже обо всем договорился с киллером. Он уже точно знал, что киллер убьет вашего сына, потому что сам он убить не мог, не дано. — Если договорился, то я об этом не знал, — поспешил заверить Шуршин. — Я вообще не собирался Илюху убивать. «Но ведь его убили!» — тихо проговорил Водорезов. Даже сам Виталик прочитал в его словах приговор. «Я не убивал! Сысоев без меня договорился!» «Я могу забрать это ничтожество!» — обращаясь к Хомутову, через губу спросил Водорезов. «Нет!» — ответил за босса Герберт. «Нет!» «Шуршин видел, как киллер убил Сысоева. Я не хочу, чтобы труп Сысоева списали на меня!» «Да, да, Леня Василя застрелил!» — закивал Шуршин. «Где прах моего сына?» Теперь Водорезов хотел испепелить Герберта. Прах вашего сына — это уголовное дело. Нет праха — нет дела. И как это понимать? Еле слышно, дрожащим от волнения голосом, спросил несчастный отец. А так и понимать. Нет никакого дела. И не будет. Но прах сына вы получите. Водорезов поднял руку, скривив указательный палец, хотел помахать им перед носом Герберта. Но вдруг закатил глаза и стал терять сознание. Телохранители подхватили его. Кто-то сунул под язык таблетку. «Что с ним?» — забеспокоился Шуршин. «Сердце?» Начальник охраны зло глянул на него. Водорезова повели в машину, помогли сесть. Данила велел своим бойцам не расслабляться. Вдруг это какой-то обманный маневр. Но Водорезов не шутил, ему на самом деле стало плохо, и увезли его в спешном порядке. Поле боя осталось за Хомутовым, но это его не радовало. «Данила, ты, конечно, лучше всех!» Как-то не очень весело похвалил Хомутов. «Если бы не ты...» «Я знаю, кто такой Водорезов», — сказал Данилов, и, глянув на своего бойца, велел увезти Шуршина куда-нибудь подальше. «Ну, мы тоже нищие лаптем». «Чушь какая-то, хотел убить, а нанял киллера», — глядя на Герберта, задумался Хомутов. «Это вы про Сысоева?» «Как-то не очень гладко стелется». «Ну так Сысоев никого не нанимал. Тоша сам подписался, заказ у него был». «Кто подписался?» — повел бровью Данила. «Тоша, из твоей обоймы, сказал левый заказ, Данила сказал, не в курсе». Герберт выразительно посмотрел на Хомутова. «Может, он в курсе?» «Твой Тоша», — глянув на Данилу, Хомутов повернул голову к Герберту. «Хочешь сказать, что это я заказал?» «Я хочу сказать, что не верю в совпадение». «Кто Водорезова заказал?» «Тоша не хотел говорить. Я настаивал, а он на меня бросился». Герберт провел пальцем по набухшей шишке на правом надбровье. «Пришлось стрелять». «А по-другому никак нельзя было». «А зачем? Зачем нам нужен заказчик Водорезова? У нас проблем мало». «И стало еще больше», — мрачно усмехнулся Данила. «Ты прав, Гера, ты прав. Нам бы с этим совсем расхлебаться. Водорезов и заявить может». «Никто ничего не знает, Шуршин не видел, Тоши больше нет. Остались только я да Ставицкая». «Ставицкая», — поморщился Хомутов. «Ты же увез ее куда-то». «Увез», — кивнул Герберт. Ставицкую он отвез на съемную квартиру, которую сдал ему знакомый риэлтор. Позвонил Валерием, тот назвал адрес, подъехал с ключами, как обычно, никаких вопросов. Квартира, конечно, далека от идеала, но Лариса нос не воротила, обещала ждать. Герберт звонил ей, когда ехал в Пушкино, преследуя киллера, сказала, что у нее все в порядке. А сама, возможно, в это время уже находилась в своей квартире на Большой Грузинской. Там Водорезов ее и подсек. А как еще объяснить казус с Хомутовым? «Она меня сдала. Я понять ничего не успел, а этот козел стоит, смотрит на меня. Где сыночек?» «Ладно, проехали». «А проехали?» — усмехнулся Данила. «Людей мне на завтра организуешь, лично поеду, поговорю. Замазывать конфликт надо. А людей сегодня дашь. И вообще, пора нам уже», — поежился Хомутов. «А ночка на самом деле прохладная, неуютная». «Ты с нами?» — кивнув на минивэн, спросил Данила. «Да нет, прибраться нужно», — Герберт указал взглядом в сторону дачного поселка. «Если полиция не появлялась, нужно как-то с трупом решать вопрос, а то что-то не хотелось фигурировать в уголовном деле. Возник, конечно, будет много, но Герберту к этому не привыкать, да и помощник у него есть». «Ну, давай, заканчивай здесь», — кивнул Данила. Герберт глянул на него. Так захотелось повесить на него Тошу. Пусть сам увозит его, закапывает, а он уже сыт по горло ритуальными услугами. Но говорить ничего не стал. Откуда он знает, как поступит с Тошей? Может, похоронит? Но плохо, труп найдут и начнется. Нет, Герберт должен быть уверен в том, что Тоша никогда не даст о себе знать. Данила уехал, забрав с собой Хомутова. Герберт взял пистолет, подошел к лежащему на земле Шуршину. «Третьим будешь?» «Не надо, пожалуйста!» Парень заплакал от страха. «А раньше ты чем думал?» «Так это Василий. Он кому хочешь голову заморочит, а я убивать не хотел, честное слово, и не собирался». «Зачем же он тебя с собой взял?» — спросил Герберт. и, не дожидаясь ответа, вынул из пистолета обойму, передернул затвор, избавив ствол от патрона. Шуршин с ужасом смотрел, как он вкладывает пистолет ему в руку, сжимая пальцы, но ничего не сказал. Понял, что это не только наказание, но и спасение. «А взял он тебя для этого», — симпровизировал Герберт, — «но ты-то мне нужен для другого». Он привык работать в жестких экстремальных условиях, и предстоящая возня с трупами не пугала его, но и от помощи он не откажется, хотя и не подпустит Шуршина к самому главному. Над трупом парень загрустил со слезами на глазах. Понимал он, что в любой момент может лечь рядом. Взял Тошу за руки, собрался тащить к машине, но Герберт его остановил. «Не время сейчас заниматься киллером. Сначала нужно разобраться с телом Сысоева. Вдруг там, у дома полиции, они подъедут с трупом в салоне. Но на дачах полночный покой и тишина. Труп на месте. Шуршин упаковал его в саван. Герберт помог ему переместить тело в машину. Дом деревянный, но поджигать его не стали, чтобы не привлекать внимания. Диван старый, разбитый, залитая кровью спинка дивана едва держалась. Герберт выбил ее с двух ударов, также унес в машину и простреленную подушку. А кровь на полу замыл Шуршин. Герберт посоветовал ему работать на совесть, а то вдруг экспертизу проведут, дело возбудят. Придется вытаскивать из земли труп Сысоева в комплекте с орудием убийства, с пальчиками Шуршина. И ведь не отвертится пацан, хоть пусть и спишет именем Герберта все стены своей камеры, все равно не поверит в его существование. Следы зачистили, «Шкоду» отогнали, труп вывезли в поле, там к нему добавили второго покойника. «Если б ты знал, как мне хочется тебя пристрелить», — закрыв крышку багажника, сказал Герберт. «На самом деле убивать не хотелось. Убивать вообще, а убить морально можно». Я никому ничего не скажу. — Скажи мне, откуда взялся киллер, Леня? — Не знаю, Сысоев знал. Я правда не знаю. — Но, может, и знаешь. Отец Водорезова будет тебя искать, даже не сомневайся в этом. — И что мне делать? — Бежать. Как можно дальше. И спрятаться так, чтобы ты сам себя не смог найти, понимаешь? — Ну, есть одно место. Шуршин запнулся. От Герберта ведь тоже нужно спрятаться. Сейчас у него на уме одно, а завтра перед ним поставят задачу найти беглеца. Пошел. Герберт отправил пацана прямо в ночь. Пешком как-нибудь доберется, а ему нужно скорее решать вопрос с утилизацией. В город он с трупами не поедет, а в области у него, увы, крематориев нет. Зато в машине саперная лопатка. В Москву Герберт вернулся под утро. Небо уже розовело, когда он сворачивал на Большую Грузинскую. Ставицкая ему звонила два раза на выключенный телефон. Ответил он ей только сейчас, личным визитом. Еще подъезжая к дому, он включил приемник, настроенный на волну прослушивающих микрофонов. Если Лариса дома, она давно уже должна спать, но Герберт услышал женский стон. Как будто кто-то резал Ставицкую не больно, а нежно. Мужчина хрипел, пыхтел, в спальне скрипела кровать. Вряд ли этого Дорезов наказывал провинившуюся перед ним женщину. Герберт уже припарковался, когда страсти улеглись. «Странный ты какой-то, Сережа», — не очень ласково попеняла Лариса. «У человека беда, а ему давай». «Ну так соскучился», — шумно выдохнул мужчина. «Уж не Феофанов ли к Ставицкой заявился? Он же Сергей Львович. Илью здесь убили». — Не знаю, не видел. — Я знаю, я видела. Может, это ты организовал? — спросила Ставицкая. — Я? С ума сошла? Ты так больше не говори, не надо. Я, конечно, этого твоего Илюшу терпеть не мог, но чтобы убивать... Ты же не хотела с ним? — Не хотела. — Тогда зачем? — Он меня хотел. — Мужчина такое животное всегда хочет. — Может, ты просто не можешь убить ради любимой женщины? — резко спросила Лариса. — Ради тебя могу. Тогда убей Водорезова, этого старого козла. Я подумаю. Что подумаешь? Подумаю. На этом разговор закончился. Какое-то время любовники лежали тихо. Затем Лариса куда-то отправилась, возможно, в душ. Вернулась, и снова наступила тишина. Утро уже, но просыпаться еще рано. Проснулся любовник в районе 7 утра. Ставицкая приготовила ему завтрак, а за столом попросила как-то решить вопрос с Водорезовым. «А если этот псих снова наедет, а я даже не директор департамента?» «Даже?» — фыркнул Феофанов. Но у меня же все впереди. И Водорезов, думаю, это знает. Поэтому он будет спешить, чтобы нагнуть пока еще замдиректора. Поверь, меня он нагнуть не сможет. Сам ему позвоню, если не поймет, — замялся Феофанов. Надо, чтобы понял. Да, ты мне ничего не говорила. Ну, что тут с твоим Ильей произошло? Как там дело было? Да не был он моим. Но произошло. Не было ничего, мне показалось. Ну вот и хорошо. Хомутов вопрос решал. Хомутов могила, Хомутову я верю. Может, ему позвонишь? Звонила, сказал, ты легко все решишь. Один звонок психу, и он успокоится. Ну, псих, не псих. А если сына убили, если бы моего Димку? Точно ты не при делах? Началось. Ладно, позвоню, скажу, чтобы не обижал. Минут через 10 к дому подъехали два «Мерседеса» с мигалками, удлиненный седан и внедорожник с охраной. Все-таки замминистром, все-таки Феофанов. Немолодой, породистый, холеный, большой человек с другой планеты. Это Хомутову, Водорезову и подобным им дельцам приходится выживать, подстраиваясь под интересы власть имущих, а Феофанов — человек закостенелый, но, в общем-то, стабильной системы. Главное — сильно не зарываться, любить и уважать главную башню Кремля, и все будет в порядке. Но разве из другой планеты нельзя заслать убийцу, подставив при этом какого-нибудь липатия? Можно отправить с другой планеты торпеду, а вот самому опускаться до простого смертного не с руки, даже если Водорезов не совсем простой. Феофанов уехал, оставив Герберта под знаком вопроса. А нужно ли ему идти к женщине, которую его сиятельство считало своей собственностью? Ну так Герберт и не собирался приставать к Ставицкой. Ключи нужно вернуть и сказать, что убийца установлен, а то ведь даже Феофанов на нее думает. Герберт вымотался за двое суток. Хотелось спать, но изнеможденным он не выглядел. И умылся он, закончив работу, и костюм чистый надел. Сейчас наклеил на губы улыбку, придал походке пружинистую бодрость и вперед. Лицо под капюшоном он прятать не стал за отсутствием такового. Дверь в подъезд открыл Стач Мемори. Тоша почему-то не выбросил ключи от квартиры Ставицкой, оставил их в машине и уже не узнать, на какой случай он приберег свой комплект. Причем заводской. Видимо, Сысоев побывал в квартире у Ларисы, возможно, к Водорезову заглянул, а в прихожей там сразу два запасных комплекта, один он смог достать из ящичка трюмо, как-то так. А Сысоев мог прикинуться другом, прежде чем проявить коварную суть смертельного врага. И дверь в квартиру Герберт открыл ключом. Ставицкая сидела за барной стойкой со стороны кухни. Чашечка кофе перед ней, рюмка коньяка, в руке сигарета, короткий шелковый халат, ножки, любая стриптизерша позавидует. Над головой мощно, но тихо работала встроенная в потолок вытяжка, предусмотренная для таких случаев. Очень удобно, когда весь табачный дым уходит в трубу, даже по гостиной не расползается. Увидев Герберта, Ставицкая едва не свалилась вместе со стулом. «Извини, не думал, что ты здесь». Герберт смотрел на нее с каменным лицом, взгляд холодный, отстраненный. Он, конечно, знал, что потревожит ее покой, и ему все равно, поверит она ему или нет. А если не поверит, получит порцию сарказма. Кто-то должен был сейчас находиться на съемной квартире. А вот я здесь. Лариса пыталась свести полы халата, но они выскальзывали из пальцев, расползались. Ей бы подняться со стула, но она продолжала сидеть. Ключи. Герберт положил на стойку ключи. Откуда они у тебя? У киллера отобрал, который Водорезова убил, младшего. А старший на тебя наехал. Я же сказал, где находиться. Так я в департамент заскочила, думала туда-сюда, а он уже там. Меня, как какую-то шлюху. Ну да, Герберт постарался скрыть насмешку. Но Ставицкая уловила сарказм в его взгляде. Что такое? Да нет, ничего. Знал Герберт, чем она проложила путь в высокие кабинеты. И Водорезов-старший это знал. Ставицкая для него кабинетная проститутка, и он своего мнения никогда не изменит, даже если она сама станет министром, и относиться к ней будет соответственно. Но все это детали, не имеющие особого значения. Если, конечно, Водорезов не убил своего сына из-за его пристрастия к министерской подстилке. «Ты говори, говори», — хмурилась Лариса. «Что тебя насмешило?» «А почему Водорезов церемониться с тобой должен, если он Хомутова за горло взял. — А кто такой Хомутов? — вскинулась она. — А кому ты вчера позвонила? Кто решил твою проблему? — А он решил мою проблему? — Ну, если я нашел киллера. Водорезова это не утешило, но все, что в наших силах... Герберт вдруг ощутил слабость в ногах. Этот диван притягивал его к себе со страшной силой. Так хотелось сесть, развалиться, закрыть глаза. И совершенно все равно, что скажет Ставицкая. Пусть возмущается сколько хочет, а он будет спать. Спать. И кто заказал Илью? Вася Сысоев, Виталик Шуршин. Кого ты из них знаешь? Виталик? Виталика знаю, шустрый такой. Был здесь? Ну да, с Ильей заходил. Значит, он ключи спер. Герберт думал о том, что Шуршин мог обвести его вокруг пальца. На Сысоева валял. Он сказал, ключи от квартиры достал, а ведь сам это и сделал. Также и смерти Водорезова желать мог он, а не Сысоев. Впрочем, это все уже не важно. Да и Водорезов не дурак, придет в себя, отправит людей за Виталиком, всю душу из него вытрясет, надо будет, накажет. И за Гербертом он мог отправить людей, и за Ставицкой. Не знаю, не видела. Киллера больше нет, ключи я верну. Все, расходимся, как в море корабли. А киллер куда делся? Киллера бояться не надо, а Водорезов еще может взбрыкнуться. Не взбрыкнется, есть на него управа, я договорилась. Герберт кивнул. Феофанову не надо идти на крайние меры. Достаточно просто позвонить Водорезову, сказать свое слово, и он угомонится. Во всяком случае, Ставицкую оставит в покое. Значит, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Но уходить Герберту не хотелось, скучно дома, одиноко. Он любил одиночество, но домой почему-то не тянуло. «Если нет никаких претензий, я пошел», — сказал он. «Да нет, какие претензии? А киллера как ты нашел?» «Секрет фирмы. Всего доброго». Герберт заставил себя выйти в прихожую. Лариса потянулась за ним, как ниточка за иголочкой. «Уходишь? А если вдруг осложнения возникнут?» — спросила она, глядя, как он обувается. Полы халата медленно-медленно расходились, но Лариса не обращала на это внимания. Или делала вид, что не замечает. «Звони». «А телефон?» «А телефон Кирилла Севастьяновича ты знаешь». «А без него никак?» Вопрос остался без ответа. Герберт подмигнул Ларисе в знак прощания и ушел, тихонько прикрыв за собой дверь. Во дворе, открывая дверь своей машины, он заметил довольно красивую, стройную, как березка, девушку, но не проводил ее взглядом. Что это с ним, закоренелым холостяком? Устал очень? Может быть. Но тогда почему взгляд потянулся к окнам Ставицкой? Остренького вдруг захотелось? Или просто тепленького? И душевненького? И с кем? С девкой, которую только что драл один любовник, практически сразу после того, как она потеряла другого? Нет. Скорее всего, он просто очень устал.